Он чувствовал уколы совести за то, что прибег к обману, он не поступал так с юности, но успокоил себя, сказав, что сделал это вынужденно. Было поздно, пришлось бы долго объяснять матери, что к чему, а ему нужно было спешить. Зарядивший с полудня дождь, как обычно, не украсил здание, в котором жили Нката. На внешних переходах между квартирами образовались лужи, на верхние этажи воду приносило дождем и ветром, а на нижние она просачивалась сверху сквозь трещины деревянных перекрытий. Стены самого здания, старого, никогда не знавшего ремонта, потемнели. Лестница стала скользкой и опасной, тоже как обычно, потому что резиновые накладки, набитые в свое время на каждую ступеньку, протерлись насквозь до бетона или были срезаны детьми, имеющими слишком много свободного времени и не умеющими занять его полезными делами. Внизу, там, где когда-то был разбит садик, клумбы и газоны с незапамятных времен превратились в глинистый пустырь, усыпанный пивными бутылками, картонными упаковками, одноразовыми памперсами и другими отходами человеческого бытия, которые красноречиво свидетельствовали о том, такого уровня отчаяния и злости доходят люди, поверив или убедившись на опыте, что их возможности ограничены цветом их кожи. Нката не раз предлагал своим родителям переехать. Более того, он говорил им, что поможет переехать, но они каждый раз отклоняли его предложение. «Если люди начнут вырывать корни при каждом удобном случае, — сказала Элис Нката сыну, — то погибнет все растение. Кроме того, оставаясь там, где они всегда жили, и воспитав сына, сумевшего избежать пути, который навсегда погубил бы его, они показывали добрый пример для всех своих соседей. Теперь они не смогут говорить себе, что их жизнь ограничена рамками, ведь рядом с ними живут люди, которые доказали, что никаких ограничений нет. А еще, — сказала Элис Нката, — здесь очень близко до станции Брикстон и до разъезда Лавбора недалеко. Мне это удобно, золотко, отцу твоему тоже удобно. Поэтому не остались его родители. И он остался вместе с ними. Самостоятельная жизнь пока была ему не по карману, но даже если бы ему хватало средств, все равно он предпочел бы жить в родительском доме. Для них он был источником неиссякаемой гордости, и для него это было важно. Под уличным фонарем блестел его автомобиль, начисто вымытый дождем. Нката забрался в салон и пристегнулся ремнем. Поездка была короткой. Несколько поворотов привели его на Брикстон-роуд, по которому он направился на север и вскоре оказался в Кеннингтоне. Машину он остановил перед садоводческим центром, но сразу не вышел, а посидел несколько минут, разглядывая сквозь завесу дождя дом на противоположной стороне улицы, дом, где жила Ясмин Эдвардс. На Кеннингтон-роуд его привело прежде всего понимание, что он действовал неправильно. Нката и раньше пытался успокоить совесть, говоря себе, что такое его поведение было необходимо и что цель оправдывает средства. Эти соображения он по-прежнему считал верными. У него почти не было сомнений в том, что инспектор Линли прибег бы к тем же самым приемам, заставляя Ясмин Эдвардс и ее любовницу сказать правду, и что Барбара Хевер сделала бы то же самое, если не больше. Но при этом их действия имели под собой куда более благородные побуждения, чем те, которые двигали в данном случае Нкаты. Их вторжение в частную жизнь двух женщин не носило бы того агрессивного характера, который окрашивал каждую встречу Нкаты с Эдвардс и Вольфом.